Хочешь ли увидеть Иисуса? Следующее песнопение. В Евангелии описывается один человек, который был мал ростом. Те, кто читает Библию, они уже догадались, его зовут Закхей. И как многие маленькие люди, он был такой, знаете, концентрированный, очень шустрый по жизни. Он был богат, он был при положении, он был начальником мытарей, то есть начальником налоговой инспекции по-нашему. И все вроде бы хорошо, но чего-то не хватает. И вот однажды по его родному городу проходит Иисус Христос. И как всегда рядом с ним толпа, он идет. Этот человек, узнав, что идет Иисус Христос, почувствовал, что это, видимо, то, что мне нужно. Он быстро принимает решение, забегает наперед, несмотря на свой возраст и положение, залазит на дерево для того, чтобы только увидеть Иисуса Христа. Иисус Христос проходит мимо, останавливается у этого дерева и говорит ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Друзья дорогие, сегодня вот много людей пришло в этот дом молитвы. Зачем? Вот что-то заинтересовало, правда же? Что-то стало интересно послушать. Вы знаете, сегодня Господь желает дать вам гораздо больше, чем то, на что вы рассчитывали. Если вы хотели только увидеть или послушать, Он готов войти в вашу жизнь и благословить ее. И нам хотелось бы, чтобы это произошло сегодня.